Но эскимос продолжал вопрос. «Бедность ставится в заслугу, и почему-то забывают посмотреть, откуда происходит эта бедность. Хорошо, будет власть бедных. Откуда мы будем брать необходимое? Кто нам будет продавать патроны, материал на камлейки, железные капканы, чай, сахар, табак, горючий жир для моторов? Кто-то все равно должен быть богатым и продавать все это нам. Мне что-то непонятно. Большевики говорят, слова без дела – это пустое». Не обращая внимания на поднятую руку Тегренкеу, продолжал эскимос. «Большевики говорят, а товаров у них нет. Все равно покупаем у американцев. Я видел этих большевиков. Приезжали они к нам. Я вижу их здесь. Они ведут себя нехорошо». Со всех углов обширного Чатагина послышались протестующие возгласы. «Да, они ведут себя нехорошо и неправильно», — повысил голос эскимос. «Они говорят о равноправии женщины, живут, как мы, не брезгуют лечить наших детей, мыть их, учат грамоте, даже одеваться стали по-нашему. Посмотреть издали на такого большевика — не отличить его от чукчи или эскимоса. Но разве был когда-нибудь белый человек наравне с нами? Никогда!» — твердо произнес эскимос, быстро посмотрел на Джона и, как бы между прочим, заметил. «Кроме Сона Маглялина!» Джон отметил, что его уже который раз называют Маглялиным, переиначивая на привычный лад его имя – Маглялин, едущий на собаках. Не так уж это и плохо. «В этом и сила большевиков!» – громко прервал рассуждение эскимоса Тегренкеу и уже не давал ему больше раскрыть рта. «Это они открыли нам глаза на то, что все люди равны. Равны, потому что работают». «Никто не зовет нас к бедной жизни. Это ошибка. Там, в далекой России, живет товарищ Ленин». «Чей товарищ?» — встрепенулся эскимос. «Мой!» — дерзко ответил Тегренкел. «И твой тоже». «Не видел его никогда!» — огрызнулся эскимос. «Послушай, что он говорит, и ты поймешь, чей он товарищ». Продолжал Тегренкел. «В России как люди жили? Там были богатые и бедные. Люди, которые работали, и те, кто не работал, а только брал то, что делали трудовые люди. Там ведь не охотой живут, а иными делами. В больших домах собирается много людей, и сообща делают машины. На полях, на земельных пространствах растят и собирают растения, из которых потом мелют муку. Эти люди работают, а другие, которых меньшинство, только смотрят, а потом берут все сделанное, оставляя работавшим самую малость, чтобы им не умереть с голоду». «Разве такое возможно?» – удивился Гуват. «Я сам видел такое, когда плотничал в Питерпаусе», — ответил Тегренкел, произнося на чукотский манер название Петропавловска. «Такая жизнь была во всей России и в других землях тоже. Вот и Сон может подтвердить». Джон Макленнон молча кивнул. «Рабы, что ли, у них были, как в древних легендах?» — спросил Гуват. «Хуже», — ответил Тегренкел. «Рабов захватывали в сражениях, а там так брали в кабалу. Мирно». «Как же такое случилось?» — продолжал любопытствовать Гуват, мешая Тегренкел говорить, сбивая его мысли –